Глава 4. День выхода оказался на редкость удачным. Не было той изнуряющей жары, плавившей асфальт в городе. Легкая облачная дымка прикрывала солнце, и свежий ветерок в корму был еще одним плюсом к началу путешествия. Все разместились с комфортом. Решили, что самый большой салон будет кают-компанией, две каюты отдали молодым, а вся остальная группа поселилась в шестиместном номере. Места было там более чем достаточно, и Шубин сразу же расписал дежурство на борту. Освобождались только Тамара и Дима, как рулевой. Даже Григорий оказался в числе вахтенных. Взревев мотором, Эсмеральда вышла на середину реки и, медленно набирая скорость, пошла по фарватеру, выбивая из-под кормы бурлящий белесый водный след. Дима, счастливый от обладания такой игрушкой, вцепился в руль и весело перекликался с развалившимися в креслах на верхней палубе под плотным брезентом-тентом товарищами. Гришка с Тамарой перебрались на носовую часть и, держась за леера, первое время ни о чем не говорили, только смотрели на пролетающие мимо них островки, поросшие густым кустарником. «Надо бы сказать Диме, чтобы скорость сбросил», — парень покосился на Тамару, молчаливо откидывающую пряди развивающихся волос за уши. «Так мы до Благовещенска долетим до вечера». «Пусть пока побалуется», — улыбнулась девушка, подставляя лицо ветру. Он вчера вечером никому покоя не давал, тормошил всех от свалившегося на него счастья, пока по шее не получил от ребят. «Тебе нравится?» «Да, очень здорово. Будет о чем рассказать», — усмехнулась княжна. «Я даже фотоаппарат захватила. Будешь меня запечатлевать на память. Кстати, можешь сейчас сфоткать». Она достала из кармашка шорт небольшую серебряную коробочку и протянула Григорию, а сама эффектно разбросала руки по леерам, повернувшись спиной к носу. Ветер тут же взлохматил ее волосы, и они каштановым пламенем облепили все лицо. Тамара засмеялась и махнула рукой. «Ладно, потом, когда помедленнее пойдем». Дима наконец угомонился и сбавил скорость яхты до 10-11 узлов. После короткой фотосессии Тамара ушла в свою каюту отдыхать. Как она пояснила, становится слишком жарко, а обгорать ей не очень-то хочется. К Григорию присоединился лейтенант Шубин. Одетый в легкомысленную цветастую рубашку с пальмами и попугаями, в длинных легких шортах, в темных зеркальных очках и в широкополой панаме, он выглядел как молодой дэнди, решивший отдохнуть на райских Карибских островах от тяжелых трудовых будней в семейной конторе. Прошлепав босыми ногами по нагревшейся палубе, он слегка толкнул задумчивого парня в плечо. «Смотри, что там по правому борту?» – полюбопытствовал он, увидев небольшой городок, окруженный с двух сторон массивом редкого леса, с натыканными повсюду мачтами антенны скудным куцым бетонным причалом. «Это Поводово», — пояснил Гришка. «Там базируется отряд егерей. Они помогают пограничникам и контролируют все передвижения по Амуру. Сейчас нас уже срисовали, проверили по справочнику. Если бы шло какое-то неизвестное судно, за нами бы сразу сторожевой катер послали». «А граница отсюда далеко? Насколько мы отодвинули манжуров от реки?» «В этом месте на 150 километров», — с видом знатока пояснил парень. «Кроме Поводова, на манжурском выступе населенных пунктов нет, помимо нескольких казачьих станиц. Все опасаются, что Цинго начнет боевые действия против нас. Граница спорная». «Да, в Петербурге у всех головная боль от такой стратегической проблемы», — покивал головой Шубин. «А так здесь тихо или хунхузы шалят?» «Шалят», — подтвердил Гришка. «После прихода наших войск на правый берег Амура население в основном осталось, но принимать подданство пока не торопится. Бандиты, контрабандисты – вот кто постоянно проникает на нашу территорию». «Гляжу, здесь расслабляться не стоит», – ухмыльнулся Антон, многозначительно похлопав по бедру, где под рубашкой прятался пистолет. «Все не так страшно», – уверенно ответил парень. «На борту куча мужиков с оружием, два волхва. Не справимся, что ли?» «Как сказать», – задумчиво произнес Шубин. «Вот ты сможешь убить человека, пусть даже и бандита? Представь, что будет попытка захвата такой красочной игрушки». «Понадобится, убью. Даже задумываться не буду». Какие-то интонации в голосе парня заинтересовали лейтенанта. Что-то необычное и пугающее звучало в его словах. Легкость, с которой он ответил на провокационный вопрос, даже озадачила. Никаких рефлексий, неуверенности или колебаний. Ответ четкий и решительный. «Ладно, я на тебя рассчитываю», — решил Шубин. «Пиво будешь? Ребята несколько упаковок на борт протащили паразиты. Думают, что расслабятся». «Я не пью», — улыбнулся Гришка. Через 2 часа небольшого хода решили остановиться возле небольшого островка и пообедать. Хорошо просматриваемый с яхты участок земли с низкорослыми кустиками угрозы не представлял. Пока одна часть пассажиров купалась, Сашка Корнеев разогревал обеденные комплекты в больших упаковках, а Шубин обозревал окрестности в бинокль. После обеда в кают-компании все разошлись по своим каютам отдыхать. Гришка вызвался на вахту. Оставшись в одиночестве, слегка разморенный от жары и пищи, он устроился в кресле под навесом, положив на колени бинокль. Опасаясь, что может уснуть, развесил вдоль бортов сигналки, а в зону дальнего обнаружения закинул несколько тяжеловесных амеб, связанных с ним через ауру. Если кто появится в просматриваемых секторах, стражи так заверещат, что мертвого поднимут. Встали они удачно. На несколько километров вокруг не было ни одного поселка, ни одной лодки. Левый берег темнел хвойным лесом и редкими гранитными выступами, подступающими к воде. Там было пустынно и тихо. Левая сторона тоже не вызывала тревог. Такой же лес, только пореже, кое-где видны последствия частых наводнений. Заиленные берега, сушняк, облепленный побуревшими водорослями, подмытые водой корни деревьев. Они еще цеплялись за почву, но рано или поздно мощные стволы обрушатся в воду. Единственное, что беспокоило Григория, остров, перекрывающий обзор с яхтой. Амебы в том направлении сейчас активно прощупывают пространство, но если поставить завесу, то можно скрыться от любых поисковых систем. Из головы не выходил последний разговор с Шубиным. Григорий ни на секунду не сожалел, что раскрылся перед гостями. Надоело прятаться, когда за твоей спиной патриарх рода подготовил запасную позицию, куда можно отойти, перевести дух и объявить, наконец, о своих правах. Понятно, что многим родственникам второй линии не понравится появление прямого наследника. Откровенно говоря, Григорий их не боялся, так как получил подтверждение от деда, что именно он овладеет основными богатствами рода, когда патриарха не станет. Кое-что будет передано двоюродному брату Александру, чтобы тот не сильно огорчился и не наделал глупостей. Возможность влиться в клан Меншиковых, который так тревожил и патриарха, и Олега Полозова, его волновало только в одном ракурсе – защитить свою спину от предательского удара. Если дать великому князю Константину то, что он добивается столько лет, что может помешать требованиям молодого Назарова? Как ни крути, родство с влиятельнейшим кланом России дает такие перспективы, что дух захватывает. Академия, ранговый рост, мощный капитал в руках и защита – залог будущей независимости. Только согласится ли княжна Тамара, если он когда-нибудь сделает ей предложение? И дойдет ли до этого? Ее страстное желание вернуться в Петербург, в привычную среду, серьезно осложняло перспективы Григория. Задумавшись, он прислушался к себе. На самом ли деле ему нравилась эта девушка? Снизу послышался какой-то шорох. Мысли испуганными птахами вылетели из головы и умчались, отчаянно разрезая воздух крыльями. Скосив глаза, он увидел, как на носовую часть вышла Тамара в новом купальнике. Раскинув полотенце на палубе, она легла на живот и подперла голову кулачками. Сверху ее фигурка казалась идеально выточенной талантливым мастером. Меншиковы славились своими красавицами вот уже несколько поколений. Григорий, конечно, в своей жизни не встречался с представителями их клана, но по фотографиям, гуляющим в сети, можно было представить результаты селекции, как бы грубо это слово ни звучало в отношении женщин царствующего рода. Так ведь дворянство тем и занималось, что улучшало свою породу и магические способности лучших представителей рода. А эта девушка, словно специально разлегшись у нее на виду, болтая ногами, как раз и представляла все лучшее, чего добились ее предки. От размышлений его отвлек насмешливый голос Тамары. «Ты еще долго будешь на меня сверху пялиться, Старицкий? Надеюсь, извращенных мыслей у тебя нет?» «Извини, но я несу охрану яхты, и ты попадаешь в обзор», — решил пошутить Гришка, скрывая неловкость, словно его поймали на непотребном занятии. «Если каждый раз будешь просить прощения, далеко не уедешь», — откликнулась девушка. «Топай вниз, твоя вахта заканчивается, смена идет». И правда, перед Григорием вырос улыбающийся Ромашин. Он по-приятельски подмигнул парню и бесцеремонно выгнал его с кресла, сам заняв стратегическую высотку с биноклем в руках. «Слушай, Гришка», — негромко сказал он, — «хочу спасибо тебе сказать». «За что?» — удивился Волхв. «Здорово придумал с яхтой. Реально, в доме уже все бесить начало. Не люблю в четырех стенах безвылазно сидеть». «Так вас же в увольнение отпускают». «Да не то это все», — махнул рукой Ромашин. «Хоть проветримся». «Ну, отдыхай», — усмехнулся Григорий. «Только сильно не расслабляйся. Скоро пойдут территориальные воды. Китайцы вдоль границы на своих лодках шныряют, к нам норовят залезть. Наглые!» «Ничего, у нас для таких ушлых есть сюрприз». Боец потянулся, как сытый, довольный кот. «Иди, поспи чуток. Ха-ха-ха, вижу, куда глаза косишь». Сон час закончился. На верхнюю палубу уже поднималась остальная часть команды. С транса раздалось мощный бултых. Это Дима решил искупнуться. Довольный как слон, он нарезал круги вокруг яхты. «Почему бы нам не освежиться?» – задумчиво произнесла Тамара. Она уже стояла у лееров, когда Гришка подошел к ней. «Пошли», – обрадовался он. «Эй, молодежь!» – орал рулевой. «Водичка-то какая теплая! Давайте ко мне!» Внезапно почувствовав, что хочет похулиганить, Гришка сбросил шорты, под которыми у него уже были надеты плавки, и прямо с борта сиганул в воду, помчался на перегонки с Димой. «Тамара Константиновна!» – орал боец. «Присоединяйтесь, только с кормы идите, не повторяйте глупости этого мальчишки!» Девушка изящно прыгнула в воду, почти не подняв брызг, и вдруг исчезла. Прошло несколько секунд, и Гришка взволнованно заметался, периодически ныряя в зеленоватую глубину. Тамары нигде не было видно. В очередной раз, вылетев на поверхность, увидел ее в нескольких метрах, размеренно плывущую на середину реки. «Коза!» – прошептал Гришка, отплевываясь теплой водой. Чуть до инфаркта не довела. Он не обратил внимания, что остальные мужчины даже не среагировали на такое поведение девушки. Наверное, для них было привычно видеть такие фокусы. Парень не знал, что Тамара могла проплыть под водой, задерживая дыхание почти на минуту, благодаря плетениям, которые создавали защиту в виде воздушного пузыря. Такие магические фокусы существовали, но мало кто ими пользовался. Сплошное баловство и энергетические затраты в чужеродной среде, особенно если такую магию применяет огневик или земной волхв. Вывалившись на небольшую поляну, окруженную со всех сторон высокими желтокорыми соснами, обросший, как лесовик, мужчина с выдохом сбросил тяжелый рюкзак на землю. И тут же сам завалился рядом с ним, глядя в яркую синеву неба. Следом за ним, треща ветками кустарника, появились еще трое в грязном камуфляже и с такими же объемными рюкзаками. Все они были вооружены автоматическими карабинами, а тот, кто первым прилег отдохнуть, держал в руках автомат. На охотников или егерей они походили мало, а густая растительность на лице говорила об их долгом путешествии по малознакомым лесным тропам. «Правильно, хоть идем, Грек?» – спросил один из новоприбывших. Греком звали обросшего лесовика, первым вошедшего на поляну. Смуглолицый, горбоносый, он напоминал скорее цыгана или румына, чем настоящего жителя Пелопоннеса. Грек вытащил из кармана камуфляжной куртки небольшой прибор, включил его и несколько минут молчаливо изучал маршрут, выстроенный на экране. «Навигатор дурит, что ли?» – нахмурился он. «По нему выходит, что до Благовещенска еще 100 километров топать. А нам еще через Амур переправиться надо. Эта желтая обезьяна всеми родственниками до 7-го колена клялась, что заложила правильный маршрут. Урод недоделанный. Вернусь обратно, закопаю вниз башкой». «Когда в городе товар ждут?» – на всякий случай поинтересовался жилистый высокий молодой мужчина с жесткой щетиной, которая очень шла к его красивому надменному лицу. Чувствовалась дворянская порода, хотя таковым он и не был. «Договорились на 6-е, о чем-то думая, откликнулся Грек. «У нас сутки остались, чтобы попасть на тот берег и добраться до Благовещенска. Как будем перебираться? Лодка осталась ниже по течению, а ее найти надо». «Так ты ее не привязал на карту, что ли?» – удивился дворянин. «Привязал», – неохотно ответил Грек. «Говорю же, навигатор гавкнулся. Некорректное отображение местности. Если смотреть по простой карте, то мы вышли к Амуру выше от лодки. Но сейчас идти по китайской территории я бы не рискнул. Нарвемся на погранцов». «Но нам нужна лодка, без нее мы реку с товаром не переплывем», – очнулся от дремоты еще один напарник. «А то без тебя нам это неизвестно», – огрызнулся Грек. «Слушай, барон, ты же умеешь наводить иллюзию. Закрой нас, и мы спокойно дойдем до места. Я его хорошо приметил, не ошибусь». «Как будто у меня силы, полная цистерна», – огрызнулся молодой мужчина, которого звали бароном. «Себя еще одного я смогу накрыть невидимкой, а ведь еще груз надо учитывать. Кто понесет лишние килограммы? Я не нанимался ишаком работать. Моя задача вас прикрывать, если вляпаетесь по самую макушку». «Зато прибыль пополам делим, а не по вкладу в общее дело», – разумно заметил Грек. «Я же не полог прошу поставить отвлекающую иллюзию. Ты меня вообще не слышишь, что ли? Пусти наших двойников вдоль берега против течения, пусть китаёзы за ними идут, а мы тем временем до лодки добежим. До рассвета успеем даже в Россию уйти». «Мало у меня силы», – поморщился барон. «Все артефакты разряжены». «Что же ты так плохо учился, друг?» – ухмыльнулся Грек, перекладывая автомат под себя. «Вы же как-то черпаете силу из стихии и умеете ее подстраивать под себя». «Я самоучка», – разозлился барон. Думаешь, простолюдинам так легко освоить свой дар, поступить в нужное заведение, пройти инициацию? Все сам, без чьей-либо помощи. Мой дар помогает лишь мне, понял? На других я трачу мощь артефактов, которые покупаю через подставных лиц. Хорошо бы настоящего волхва заиметь, вздохнул еще один отдыхающий, в пропотевшей насквозь куртке. Судя по обострившимся скулам, переход дался ему нелегко. Я слышал, в группе паука есть такой. «Ага, вне закона», — хмыкнул барон. «Знаю я его. Прячется по углам, как крыса. Не, я лучше потихоньку грести буду, глядишь, до старости доживу. Под колпак коллеги я не горю желанием попадать». «Замолкли», — поднял руку грек и резко привстал, к чему-то прислушиваясь. Что уловили его уши, никто не понял. Кроме верхового ветра и ленивого посвистывания печушки в кустах, разомлевшей от жары, никаких других посторонних звуков не было. «Там, на реке, голоса. Барон, пошли со мной, проверим». Двое мужчин, налегке оставив рюкзаки на месте, но с оружием, осторожно прокрались через подлесок и вышли на высокий яр, с которого открывалась панорама Амура, лежащий неподалеку небольшой островок слева и русский берег. А ближе к острову с золотистым песчаным пляжем стояла яхта. На самом берегу никого не было. Правильно, даже китайская страна, пассажиры яхты явно русские. Их там толклось несколько человек. Один сидел под тентом в плетеном кресле и периодически подносил к глазам бинокль. Двое купались, а еще один лежал на носу и загорал. «Эсмеральда», — прочитал грек через бинокль. Заходящее солнце светило так, что можно было не бояться, что оптика выдаст их нахождение. «Что за чудо у нас перед глазами? Барон, что скажешь?» «Случайно здесь стоит? Или нет?» Барон был человеком осторожным, и любое событие, выбивающееся из логики происходящего, его пугало. «Может, нас специально сюда загоняли, а это русские пограничники нас ожидают?» «С чего бы?» – засмеялся грек и перевел окуляры на купающихся. «Какие пограничники? С ними девка, совсем молодая, смотри. Титьки только наливаться стали, хотя и в таком виде уже соком исходит». «Пошляк!» – сплюнул барон. «На, посмотри!» – скалил зубы напарник. «Когда еще такое увидишь? Все время по тайге, как зверь драный, бегаешь. Забыл уже, как бабы выглядят». Барон нехотя взял бинокль, но направил его на яхту. Он искал причину, чтобы обойти это препятствие и не светиться перед неожиданными речными гостями. Неужели просто отдыхающие? Тогда это шанс. Захват судна и быстрый рывок до Благовещенска. «Уже вечер», — тихо произнес грек. «Если они встали на якорь до утра, мы возьмем яхту. Слышь, колдун, проверь внимательно наличие одаренных на борту». «Без твоих подсказок можно?» — проворчал барон, тяжело шевеля белками глаз. Он, кажется, входил в состояние, близкое к обмороку. Крупные капли пота показались на его лбу и висках. Через несколько минут он бессильно приник к земле. Грек в это время с удовольствием рассматривал девушку в темно-синем купальнике, стоявшую на трансе яхты. Худощавый парень подал ей полотенце, в которое она завернула свою умопомрачительную фигурку. С трудом сдерживая сердцебиение и облизывая пересохшие губы, грек повернулся к очнувшемуся волхву. «Чем порадуешь, брат?» – спросил он, участливо поглядев на полумертвого товарища. «Валим отсюда, пока живы», – прохрипел барон. «Там минимум двое волхвов. Ранг немаленький. Разотрут нас в мелкую пыль». «Не тарахти», – поморщился грек, разочаровываясь в ответе колдуна. «Кто из них волхв? Можешь сказать?» «Вон тот парень, который рядом с девушкой стоит», – неопределенно кивнул в сторону яхты барон. «Он же пацан еще. Какой из него волхв? Сырая масса». И «именно он. Его ауру я вижу и чувствую силу. Второй прячется внизу. Там тоже прослеживается четкая структура силовых линий. Закрытые каналы, энергетические нити, переплетенные между собой. В общем, серьезный тип в засаде сидит. Все-таки пограничник или служба магического контроля». «Думаешь, кто-то сдал?» – помрачнел грек. «Ничего я не думаю, фактов маловато. Но двое одаренных на борту мне не нравятся. Против них я не выдержу». «Слушай, это все хрень полная», – уверенно сказал грек. «Ну, сам подумай, выход группы планировался ниже по течению. Мы явно сбились с курса. Никто не мог предугадать такую ошибку, даже если предположить, что нас сдали. И тут мы видим, что какая-то яхта торчит на наших глазах. Да обычные аристократишки отдыхают. Чего бояться-то?» «Грек, ты идиот?» – устало произнес барон. «Хочешь на двух волхвов прыгнуть?» «Грохнем обоих. Девку в обиход, остальных по обстоятельствам». «Охренел? Я на это не подписывался». «Блин, чё дело? Здесь же граница. Мало ли что произошло. Может, на хунхузов нарвались, вот и погибли. Умей поворачивать ситуацию в свою пользу». Грек снова приник к биноклю. Девка понравилась. Жаль стало. Кажется, она тоже, буркнул барон. Что тоже? Волхв? Ага. Что-то непонятное в ее ауре. То ли закрыто хорошо, то ли слабенькое. Час от часу не легче, проворчал грек. Короче, колдун, я не хочу время терять на бесполезную ходьбу. Будем брать яхту ночью. И ты мне поможешь. У нас в рюкзаке товара на 500 000. Представляешь, на какие санкции мы налетим, если в срок не доставим в Благовещенск радугу? Не убьют же, усмехнулся Волхв. Не убьют, но доверять перестанут. А еще заплатить за просрочку заставят. Ты обрека не знаешь? Весьма щепетильный старик. Урод он, пробормотал барон. Маму прирежет за малейший косяк. Вот потому его и боятся, назидательно сказал грек. Сам же знаешь его, а не хочешь мне помочь в нужном деле. Согласен, против ариста идти себе дороже. Но у нас оружие есть, главное ликвидировать одаренных. Как ты их ликвидируешь? Из обычного карабина? А если они закроются сферой или шильдом? Хрен ты их пробьешь, нужны особые боеприпасы, которых у нас нет. Ну ты зануда, барон, засмеялся грек, наливаясь уверенностью. Все пучком будет. Главное, чтобы они до наступления темноты не сдернули отсюда. Ясно, что к нашему берегу не пристанут, территория китайская. Надо будет вплавь к ним подобраться через остров. Они уйдут с фарватера, чтобы ночью кто-нибудь не налетел. Так что 100 метров с хвостиком будет, да? Доплывем. Кто будет сопротивляться, возьмем в ножи. Ладно, хватит пузом землю натирать. Пошли. Вернувшись на поляну, грек с довольной физиономией оглядел отдыхающих подельников. «Ну что, парни, готовы поработать? Хорошее дельце намечается. Вислый, ты же хорошо ножи кидаешь?» Флегматично жующий травинку мужик с хищным разрезом глаз и тонкими бледными губами усмехнулся и, не говоря ни слова, вытащил из голенища сапога нож с узким длинным клинком. Подбросил, ловко ловя за рукоять, а потом неуловимым движением кисти швырнул нож в грека. Он со свистом пролетел над макушкой командира группы и с глухим стуком врезался в дерево. Грек не шелохнулся, продолжая улыбаться. Потом улыбка сошла на нет. «Больше так не делай, придурок!» — с плохо скрытой угрозой предупредил он. «Я же не просил тебя показывать фокусы с ножом. Ладно, давайте все сюда. Будем думать, как нам яхту в хозяйство взять».